День третий. Москва. 17 часов 11 минут. Они подъехали к дому на трех машинах. Корниенко вызвал группу спецназа к большому неудовольствию Дронга, считавшего, что все нужно сделать без шума. Но, напуганный вчерашними событиями, Корниенко не хотел рисковать. После получасового опроса соседей выяснилось, что в квартире вместе с Ратецким проживают его жена и двое детей. Вряд ли он стал бы укрывать у себя террористов. «Надо торопиться», — сказал Дронго. «Слепнев может нанести удар вечером, когда Полетаев поедет домой». «Он не будет ночевать дома», — сказал Корниенко. «Тогда Слепнев перехватит их по дороге или узнает, где будет находиться Полетаев. Не забывайте, он ликвидатор и умеет работать достаточно эффективно». «Что вы предлагаете?» «Рискнуть. Ратецкий — бывший майор милиции. Он понимает, что такое проигрыш. Его уберут немедленно, как только узнают о провале. Думаю, надо рискнуть и подняться к нему вдвоем, без спецназа. Тем более, что там дети». «Не совсем дети. Один студент, другой заканчивает школу». «Тем более все понимают». «Полагаю, надо подняться вдвоем. Решайте, полковник». Корниенко молчал, соображая, как поступить. «Оружие брать?» — наконец спросил он. «Вряд ли оно понадобится, но на всякий случай возьмите». Корниенко оглянулся на командира группы спецназа, приказал. «Ждите нас здесь, без команды в дом не входить. Если через полчаса не выйдем, начинайте штурм». «Понял», — ответил офицер. «Буду ждать вашего сигнала». Вдвоем они поднялись на третий этаж. Дронго взглянул на Корниенко и позвонил в дверь. Почти сразу же дверь открыл молодой человек. Он даже не посмотрел в глазок, не спросил, кто там, как это обычно бывает. Высокий, такого же роста, как Дронго, спортивного вида, открытое лицо светилось улыбкой. «Вам кого?» — спросил юноша. «Родиона Александровича Ратецкого», — ответил Дронго. «Отец, к тебе пришли!» — крикнул молодой человек. Появился Ратецкий, что-то жуя на ходу, в домашних финках и измятой светлой рубашке. Увидев незнакомцев, он замер, сразу сообразив, кто это мог быть. «Здравствуйте, Родион Александрович!» — поздоровался Дронго. «Мы к вам!» «Кто вы такие?» — упавшим голосом спросил хозяин. Сын с недоумением смотрел на него. «Пришли передать привет от ваших друзей из центра. Они там отличились!» — ответил Дронго. Корниенко не вмешивался в разговор. Ратецкий схватился за сердце, прислонился к стене. «Тебе плохо?» — бросился к нему сын. «Нет!» — отец выпрямился. «Иди к себе!» «Может, тебе помочь?» «Иди в комнату!» — приказал отец. И сын, оглянувшись на незваных гостей, ушел. «Давайте выйдем!» — предложил Ратецкий. «Я не хочу разговаривать дома!» Они вышли, и Ратецкий плотно закрыл дверь, словно хотел отгородить семью от того, что должно было с ним произойти. «Вы приехали за мной?» — спросил он. «Предъявите ваши документы». «Я полковник ФСБ». Корниенко достал удостоверение. «У меня пока нет санкции на ваш арест. Мы считали, что у вас хватит здравого смысла согласиться сотрудничать с нами». «Майор, вы не ребенок», — добавил Дронго. «Вы проиграли. Надеюсь, вы это понимаете?» «Я знал, что это плохо кончится», — печально произнес Родион Александрович. «Я это чувствовал». «У нас нет времени, Ратецкий», — прервал его излияние Дронго. «Нам нужно знать все, и прежде всего имя заказчика. Вы понимаете?» «Конечно, понимаю», — с тяжелым вздохом ответил Ратецкий. «Разрешите, я оденусь и спущусь к вам в машину. Вы ведь на машине?» «Нет», — жестко ответил Дронго. «О случившемся в центре с минуты на минуту узнают те, кто приказал вам послать туда ваших людей. Мы проверили. Все трое — бывшие сотрудники милиции. Мне нужно имя того, кто приказал вам это сделать». «Понятно. Да, конечно. Все кончено. Вы оформите мое сотрудничество с вами? Добровольное сотрудничество?» «Обещаю», — сказал Корниенко. «Скажите, кто приказал устранить Полетаева?» «Генерал Скороденко», — выдохнул Родион Александрович. Они переглянулись. Корниенко уже слышал эту фамилию. «Он ведь уже на пенсии». «Да, уволился 2 года назад, но собирается вернуться. Ему пообещали должность заместителя министра МВД, если выполнит задание». «Кто пообещал?» Ратецкий покачал головой. «Этого я сказать не могу. У меня семья, дети. Пусть сам генерал вам расскажет». «У нас нет времени. Поймите, этот человек не оставит вас в живых, если мы до него не доберемся. Он наверняка захочет убрать такого опасного свидетеля», — повторил Дронго. «Или вы в этом сомневаетесь?» Родион Александрович молчал, глядя куда-то в сторону. Видимо, не знал, что делать. Потом, наконец, сказал. «Черт с ним! Мне уже нечего терять. Скажет Скороденко или не скажет, кто знает. А мне точно известно, кто приказал устранить Полетаева. Наш первый замминистра». «Тихонин», — едва слышно произнес Корниенко. «Значит, это он». «Кто это?» — спросил Дронго. «Интриган! Настоящая сволочь!» — ответил Корниенко. «Поднимался наверх по трупам товарищей и стал первым замом. Он давно замыслил убрать министра и занять его место». «Вот именно», — сказал Ратецкий. «Мы знали, что если уберем министра финансов, завтра полетит все правительство. Тихонину уже пообещали должность министра МВД, а Скороденко он собирался сделать своим заместителем. Так они и планировали». «Кто обещал Тихонину должность министра?» — спросил Корниенко. «Этого я не знаю», — пожал плечами Родион Александрович. «Так высоко меня не пускали». «Где Слепнев?» «Мы ищем его, но он словно сквозь землю провалился. По распоряжению Тихонина ему перевели полмиллиона долларов в какой-то австрийский банк. Слепнев обещал все сделать до пятницы». Дронго и Корниенко переглянулись. «Нападение на машину министра финансов — его рук дело?» «Его», — подтвердил Ратецкий. «Он вызвал из Таджикистана двух боевиков. Они все сделали, как полагается. Сожгли машину министра. Но вышла осечка. Полетаева в машине не оказалось. Тогда Скороденко решил подставить Слепнева и получить его деньги. Он приказал нам найти осведомителя и передать через него, где находятся трупы боевиков, чтобы Слепнев не вывез их ночью за город». «Кто их убил?» — спросил Корниенко. «Сам Слепнев и убил. Вот и все». «И после этого вы трижды пытались убрать Полетаева?» — продолжил Дронго. «Все правильно?» «Да, трижды, но каждый раз что-то срывалось. Даже в Лондоне». «Значит, Слепнев на свободе, но на его счет переведены деньги», — подвел итог Дронго. «Вы все сказали?» «Все. Мы поручили одному опытному человеку разыскать Слепнева, но он пока тоже не выходит на связь. Может быть, Слепнев его обнаружил?» «Кого? Кого вы послали?» — быстро спросил Корниенко. «Стилягу. Он убийца-профессионал. На его счету несколько заказных убийств. Его нашел Скороденко. Я тут ни при чем». «Теперь можете одеться», — разрешил Корниенко. «И без глупостей, Ратецкий. Ваш телефон прослушивается. Если захотите позвонить, линия будет отключена. Но в таком случае я сразу узнаю о вашем обмане». «Понимаю. Только детям пока ничего не говорите. Обещаю, ждем вас в машине. Спускайтесь быстрее». Родион Александрович вернулся в квартиру. Дронго и Корниенко стали спускаться вниз. На втором этаже стояли два сотрудника ФСБ. «Подождите его у дверей», — приказал Корниенко. «Постарайтесь, чтобы никто из его семьи вас не заметил. Он не хочет беспокоить близких». «Сентиментальный убийца», — обратился полковник Дронго. «Кто мог обещать Тихонину должность министра?» — спросил Дронго. «Какая разница? Главное, что мы нашли исполнителя и заказчиков. Нужно сообщить Потапову о Тихонине. Сами к нему мы попасть не сможем, а брать штурмом здание МВД — задача не из легких». «Сначала надо взять Скороденко», — сказал Дронго. «Тогда можно считать, что полдела сделано». «Вы представляете, какой муравейник мы разворошили?» Корниенко снял очки и протер стекла. «Как сильно все они хотели убрать Полетаева! Ведь это так просто — убить одного человека и получить все, что хочешь. Высокие должности, деньги, уважение окружающих. Им наплевать, что будет со страной, если завтра не утвердят бюджет. Для них главное прорваться к власти, любыми способами сунуть свое рыло в кормушку и жрать, пока челюсти не утратили хватательных инстинктов. Не все ли им равно, что будет с миллионами людей? Подлецы!» «Обыкновенные политики. Каждому нужна должность, власть, деньги», — проговорил Дронго. «Только в отличие от всего цивилизованного мира, нашим доморощенным политикам нужно все сразу и одномоментно. Ни в одной стране мира не процветает коррупция так, как у нас. Нигде нет таких возможностей грабить собственный народ». «Нет», — сказал Корниенко, — «у них не будет этих возможностей». Он снова протер очки. «Не будет», — повторил полковник.